Глава 24. Когда спрашивают, в какой стране живут самые большие гурманы, называют обычно Ларию. Да уж, кто-кто, а ларийцы любят покушать. Не будь они от природы таким стройным народом, уж верно перетягивали бы животы веревками, чтобы их не принимали за двуногие бурдюки. Но сегодня серая земля, пожалуй, что перещеголяла Ларию. Ропер Чистящий расшибся в лепешку, но представил на суд дорогих гостей такой банкет, что даже принцесса Гвиньола лишь покрутила носом, но так и не нашла к чему придраться, что раскритиковать. 12 блюд с двумя каплунами в каждом, залитыми бламанже и украшенными золотистыми зернами кардамона. 24 тарелки с 12 цыплятами под соусом цвета павлина. 12 блюд, приготовленных из свежей серебристой рыбы, приправленной дольками яблок и апельсинов. 6 высоких серебряных чаш, наполненных заливной рыбой. 12 блюд с круглыми пирогами, испеченными с душистыми травами, крес-салатом и вишней. 48 фарфоровых блюдечек с вкуснейшими ларийскими крабами. И это лишь ничтожная часть деликатесов, представленных на обширных столах. А уж сладости! 12 сахарных кораблей, наполненных розовым сахаром, и 12 чашек с сахарными хлебцами в виде разных рыб. 3 огромные бронзовые вазы, доверху наполненные спелыми ольмарами. Искусно приготовленное желе всех расцветок и форм, цветы, фрукты, деревья, животные, здания, даже люди. Сладкие пирожки с начинками, сахарные и имбирные пряники, заварные мучные кремы. И венец всему – гигантский марципан в форме недавно выстроенного храма Инанны. Серые всегда были сладкоежками, у них принято подслащивать все, что можно, начиная от супов и заканчивая вином. Они консервируют в сахарном сиропе розы, фиалки, левкои, морковь и даже огурцы. Сейчас на каждом столике лежат пирамиды причудливых леденцов, сваренные из салата латука, апельсиновых косточек, имбиря, грецких и мускатных орехов. Любая дрянь превращается в чудесный леденец, 12 раз посетив ванну из сиропа такой сладости, что с непривычки может стошнить. Гостей рассадили с учетом родственных отношений и положения в обществе. По этикету серой земли места обязательно должны чередоваться. Рядом женщина и мужчина и наоборот, причем муж с женой не должны сидеть вместе. Исключение, естественно, делается для новобрачных. А вот как раз и они вошли под звуки фанфар. Им сразу же поднесли свадебный пирог, украшенный невообразимым количеством лимонного крема. Креол попробовал кусочек и деликатно выплюнул его в лицо официанту. Он не любил лимонный крем. Официант поблагодарил владыку за внимание, проявленное к его ничтожной особе, и предложил немедленно подать любое другое кушанье. Например, вот этого рябчика, на которого как раз нацелился Меккем Гранджи. «Руки прочь, Саран, ваше блюдо приглянулось владыке Креолу». Разумеется, другим гостям тоже подносили всякие яства, но уже не так предупредительно. Сегодня день Креола и Ванессы. Сегодня все для них и только для них. Ропер Чистящий внимательно наблюдал за происходящим, провожая взглядом каждое блюдо, заглядывая в рот каждому гостю. На кону стояла его профессиональная репутация. За все 20 с лишним лет, что он пробыл управляющим промансери Царука, ему не доводилось организовывать столь важных мероприятий. «Хм!» – громко кашлянул Ропер, поднимаясь на сцену и разворачивая длинный свиток. «Минуточку внимания, дражайшие повелители и прочие гости цитадели! Позвольте мне открыть этот банкет небольшим спичем!» «Молчать!» – рявкнул Креол, оценив длину свитка. «Не заводи говорильню, переходи к сути!» «Простите, что невольно прогневил вас, владыка!» – покорно поклонился Ропер. «В таком случае мы сразу перейдем к представлению. Но перед тем, как объявить первого выступающего, я хочу произнести первый тост за здоровье родителей невесты!» «Хара!» – оглушительно гаркнул Хабокин, поднимая бокал с вином. «Хара!» Разом вскочили с места Инхерии и рокушские военные во главе с генералом Легарденом. Агнес и Мао поднялись с мест, смущенно раскланиваясь. Точнее, смущенно раскланивался только Мао. Агнес разве только не светилась от восторга. Все эти люди собрались здесь ради ее девочки. «Когда моя дочь сказала мне, что выходит замуж...» — произнес Мао, поглаживая подбородок. «Когда моя дочь мне об этом сказала, я не поверил. Я подумал, кто, черт возьми, такой этот Лоренс Креол, что он считает себя вправе отнимать у нас с Агнес нашу единственную дочь?» «Пап, у тебя трое детей!» — крикнула Ванесса. Дэвид и Эдит поддержали ее возмущенным гулом. «Лоренс?» — недовольно нахмурился Креол. «Что еще за Лоренс? Это на ком вообще?» «Да, вот именно так я тогда и подумал. продолжал Мао, не обращая внимания на выкрики с мест. «Но потом мы узнали нашего будущего зятя немного получше, хотя все еще не так хорошо, как хотелось бы. Я скажу вам, что этот человек оказался прекрасным, добрым, умным, культурным, любящим». «О ком он говорит?» – процедил креол, хмурясь все сильнее. «Черт его знает», – пожала плечами Ванесса. «И вот теперь, когда я наконец вижу, что этот человек тот самый человек, который может сделать мою дочь счастливой, я хочу произнести тост за него», — поднял бокал Мао, — «за нашего нового зятя, Лоренса Креола». Оркестр грянул тушь, повинуясь палочке дирижера, седовласого колдуна в белом плаще. Под эту бравурную музыку на сцену выбежала колдунья в оранжевом плаще, Гавинна Озорница. Она упросила ропера позволить ей выступить с юмористическим шоу. «Кого можно назвать самым любящим врагом?» Сразу же воскликнула Гавинна. «Каннибала! Ведь ни один человек не станет есть то, что ему не нравится!» У Ванессы эта немудреная шутка вызвала лишь натянутую улыбку. Зато многие рарийцы залились смехом. А Логмир так вовсе поперхнулся пирожком и был вынужден залпом опорожнить кружку Эля. «О чем думает фиолетовый плащ, глядя на лягушку?» Лукаво прищурилась Гавинна. «Он думает о том, что это несправедливо!» Эта шутка вызвала недоуменное молчание среди иностранных гостей, но просто гомерический хохот среди колдунов. Видимо, какой-то внутрицеховой юмор. «Почему владыка Ньерлатхотеп такой умный?» В притворном ужасе закрыло лицо Гавинна. «Потому что у него 100 голов!» Смех в зале раздался, но какой-то неуверенный. Большинство иноземцев не знали, кто такой Ньерлатхотеп, а серые, напротив, знали это чересчур хорошо. Чувствовалось, что они все еще опасаются глумиться над бывшими божествами. Что же до Логмира, то на него эта плоская острота подействовала как-то странно. С лица великого героя отхлынула кровь. Он дернулся к соседке справа, осекся, увидев королеву Мериден. Дернулся к соседке слева, увидел Кибракию Мудрую и принялся о чем-то с ней бурно шептаться. Ванесса напрягла слух и таки сумела разобрать, что он спрашивает, вправду ли у этого Нирлан-Пухтепа 100 голов. Она хотела было спросить, отчего Логмира это заинтересовало, но тут же отвлеклась на куда более интересную вещь. Наступило время разворачивать свадебные подарки. Длинный стол в дальнем конце зала ломился от свертков и коробок. И теперь, когда гости утолили первый голод, а Гавинна Озорница выдала последнюю искрометную шутку, пришла пора взглянуть, что же там преподнесли молодым. Разумеется, вначале распаковывали подарки от родственников. Будучи в этом отношении людьми прагматичными, риплы дарили то, что может пригодиться в хозяйстве, в основном одежду и бытовую технику. Каждая вещь снабжена чеком, если что-то не понравится, всегда можно вернуть или обменять. Особенно расщедрился дедушка Джо. Ради такого случая добрейший старик специально заказал в Зимбабве череп носорога, а потом нанял резчика по кости, чтобы тот выточил из него чашу для фруктов, или шляпу, что получится. Увидев готовое изделие, дедушка пришел в такой восторг, что даже захотел оставить его себе. Однако придумывать новый подарок уже не было времени, так что он, скрипя сердце, но расстался с этой чудесной вещицей. Прочие гости также преподнесли множество замечательных подарков. Король Обелезна, например, лично вручил новобрачным поздравительное письмо, подписанное 6000 видных рокушцев. Представители всех чинов и сословий благодарили архимага и его молодую жену за все, что те сделали для спасения Рокуша от серой чумы. Рорк, машинист и профессор Лакластарос преподнесли один подарок на двоих – легкий техномагический гравиранец для Ванессы. Лакластарос сконструировал сам аппарат, Рорк зачаровал его, превратив в техноартефакт. Индивидуальная разработка, весьма мощная. Подарок Мурока Вивисектора также предназначался Ванессе. В картонной коробке с дырочками что-то скреблось и шуршало. Ванесса взяла ее с опаской, помня, каких мерзких тварей обычно лелеет добрый доктор-колдун. Однако на сей раз там оказалось совершенно безобидное существо. Белоснежный пушистый кролик с красными глазами-бусинками. Он жевал пучок ароматной травы и выглядел невероятно прелестным. «Это мой скромный тебе подарочек», – широко улыбнулся Мурок. «Вот этот милый кроличек». «Ой, какой он милый», – невольно ахнула Вон. «Да, именно так я и сказал. Его зовут Пушистик». «Спасибо, дедушка Мурок», – с большим для себя удивлением поблагодарила Ванесса. «Да не за что, деточка!» Банкет тем временем перешел в более вольную колею. Насытившиеся и расслабившиеся гости стали покидать свои места, ходить в гости к соседям. Меж столов так и сыпали шутки, кое-где уже запели песни. За происходящим наблюдали официанты и Тивилдорм. Первые бдительно следили, не нуждается ли кто-то из гостей в особом попечении. Те, кто слишком обмякал, они сразу же брали под руки и выводили по длинному коридору в холодный зал, освежить голову. Тевилдорм же лишь гневно сопел. Ему не нравились все эти вольности. Мероприятия серых проходят чинно и строго, по утвержденному заранее плану. Но сегодня за столами целая куча необразованных иностранцев. Никакой культуры, никакого понятия об этикете. Вот со своего места поднялся покачивающийся Логмер. Его лицо стало еще краснее обычного. В обеих руках отплясывали бокалы с прозрачной травяной настойкой. При попадании на стол ее брызги издавали шипящий звук, оставляя ямки в древесине. «Я хочу сказать тост!» – запинаясь, произнес великий герой. «Сегодня мы... Фух! Ой, они... да, они! Что? И... о чем-то я! Ах, да! Или... хаб в мать! Я... короче, я предлагаю... групповуху!» Сказав эту замечательную речь, Логмер шумно рухнул, впечатавшись лбом в столешницу. Официанты почтительно накрыли его скатертью и поинтересовались у королевы Гвиневолы, что делать с ее подгулявшим супругом. Та предложила затолкать Логмера под стол и сделать вид, что он никогда не появлялся на свет. За окнами начало смеркаться. Настенные часы пробили 10 вечера, свадебный обед плавно перешел в свадебный ужин. Гостей пригласили выйти на балконы, полюбоваться фейерверком. И как же был прекрасен этот фейерверк! Ни стрельба из пушек, ни пороховые петарды, но колдовские иллюзионы, представленные лучшими мастерами своего дела. Вначале по всему периметру площади зажглись белые огни. Затем с возведенной спереди балюстрады забили огненные фонтаны, то работали молодые пироманты. Секунды спустя в небо взвились десятки хвостатых комет и огромные длиннотелые драконы, рассыпающие узоры всех красок. А внизу завертелись, поочередно зажигая друг друга, огненные колеса. Зрители восторженно захлопали. Однако это был еще не сам спектакль, но только прелюдия к нему. Следом начались, собственно, иллюзии. Во все небо высветилась богатейшая панорама, составленная из двух ежесекундно меняющихся половин. Слева мелькали сцены мирной жизни, справа батальные картины. Вокруг этого символического изображения серой земли начали вспыхивать и тут же гаснуть лица. Сотни лиц, прежние члены Совета 12. Последним вспыхнуло и исчезло мясистое лицо с высоким лбом. Бестельгласут хаос. Таким образом, иллюзионисты представили прошлое страны. Во второй части демонстрировалось настоящее. В воздухе принялись танцевать 4 прекрасных девы в радужных одеяниях. Тевилдорм вполголоса объяснил, что они символизируют священные добродетели серых – разум, усердие, верность, почтительность и смирение. Ванесса спросила, почему добродетели 5, а девушек всего 4. Тевилдорм смерил ее пренебрежительным взглядом и посоветовал не задавать идиотских вопросов. В третьем акте иллюзионисты показывали будущее серой земли. На горизонте возникло гигантское число – 7146, движущееся в белой дуге от востока к западу. Над ним появилось нечто вроде искусственного солнца, сияющего чистым серебряным светом. А в нем женская фигура, держащая рог изобилия, проливающая из него блаженный дождь над всей страной. Лицо этой исполинской иллюзии многие узнали. Его можно видеть на стенах храмов Пречистой Девы. В финале колдуны разных типов работали совместно. Целая партия огненных шаров устремилась ввысь, осветив разноцветным салютом красно-серое полотнище с черными звездами. Бешено завращались шаровые молнии, из-под земли забили гейзеры, в небе закружились мириады снежинок. Наконец, ночь совершенно превратилась в день, осветившись гигантскими павлиньими хвостами, составленными из таких красок, что невозможно и вообразить. Ни одну минуту зрители просто стояли молча, зачарованно глядя на это великолепие. Потом начались танцы. Оркестр заиграл вальс, под звуки которого дамы и кавалеры принялись выписывать ритмичные фигуры. В самом центре танцевали молодожены. Креол положил Ванессе руку на талию и вел ее по сверкающему полю, полуприкрыв глаза. Превратившийся в человека Хубаксис танцевал с королевой Гвиниолой, Шамшудин с королевой Мериден, Лот Гвайдеон с Тоскуритой Кипяток, а Санта Шторм с Делиль Ураган, и даже Урорк-машинист лязгал стальными ногами напротив Екес Глаз. Гости, не проявившие интереса к танцам, продолжали вкушать яство, то и дело сменяемое предупредительной прислугой. Были выставлены столы для карт и некоторых других игр. Везде велись оживленные беседы, слышался веселый смех. Время близилось к полуночи, но никто и не думал расходиться. Тевилдурм призрак грустно сидел в углу, полупрозрачный, мерцающий, истекающий эктоплазмой. Ему уже не помогали никакие заклинания. Старый больной призрак с каждым днем чувствовал себя все хуже. Он озабоченно искал взглядом Криола, Шамшудина, Ванессу, других членов Совета 12, мусолил в голове тяжелые мысли, печально вздыхал. Король Обелезная наблюдал за веселящейся толпой с вежливым любопытством. В танцах он участия не принимал, предпочитая играть в Звездар. Среди колдунов нашлось немало любителей этой игры. Сейчас за звездарным столом сидели сам Обелезна Первый, Клевентин Предатель, Мангор Вулкан и Кибракия Мудрая. Возле Клевентина громоздились горы фишек, ему сегодня нечеловечески везло. Шелестя полупрозрачными одеяниями, на сцену поднялась Инанна. Мило улыбнувшись собравшимся, прекрасная богиня повела рукой, сотворив благоухающую розу. Поднеся цветок к губам, Инанна запела в него как в микрофон, и по залу поплыли звуки божественного голоса. Оркестр на миг стих, но тут же изменил мелодию, на ходу подстраиваясь под дивную песню. Пилуки Леорена Барда заплясали над его плечами, испуская тончайшие трели. Слушая это неподражаемое соло, Ванесса с завистью подумала, что Инанна с легкостью могла бы сделать карьеру в шоу-бизнесе. Ее сингл мгновенно взлетел бы на вершину всех чартов и хит-парадов. Хорошо быть богиней, что уж там говорить. Отлежавшийся в холодке Логмер тоже вернулся в строй, выхлебал еще две бутылки крепчайшего вина и теперь плясал на столе с кинжалом в зубах. Временами он выхватывал из-за спины Чираду и принимался горланить бессвязные строки. «Никому об этом не скажу, потому что честью дорожу. Дорожу я правдою своей, эй, малец, вина еще налей!» Получив от подбежавшего лакея еще бокал с вином, Логмер умиротворенно кивнул и немедленно выпил. Причем кинжал из зубов он так и не выпускал, с ним пел, с ним же и пил. Как ему это удавалось, известно только самому Логмеру. В дальнем конце зала расположились командиры плонинских батальонов Моргнио Мороз, Икталина Сарос, Жандидарос, Грерукарос, Джакатарос и Стлеразарос. На столе уже громоздилась настоящая батарея пустых бутылок. Бывалые вояки покачивались из стороны в сторону, заунывно распевая старую танкистскую песню. «Лазерной пушкою брюхо пробитое, ноги шатаются, времени нет. С прошлой четверницы морда небритая, силы кончаются, где лазарет?» В другом углу вспоминали былые сражения Рокушцы. Маршал Хабокин, генерал Легарден, несколько офицеров из мертвой головы и примкнувший к ним Длик. Предаваясь ностальгии, усатые здоровяки весело похохатывали, обмывали новый глаз Легардена, расспрашивали Длика о житье-бытие у киигов, допытывались у Хабокина, когда ждать новых битв. Криол пил помалу, осторожно, но в конце концов все же пришел в состояние полного благодушия. Просверлив взглядом столешницу и зачем-то разбив бутылку о голову геремиадского посла, маг посчитал свою задачу выполненной и развалился на стуле в позе морской звезды, ревниво поглядывая на молодую жену. Ванесса танцевала с Шамшудином, в свою очередь игриво косясь на супруга. Когда на часах пробила полночь, к Криолу подошел покачивающийся Дэвид Ли. Все это время он о чем-то напряженно размышлял, и вот теперь в его голове созрело некое решение. Брат Ванессы наклонился к своему зятю и тихо произнес несколько слов. Криол поморгал, переваривая услышанное, а затем мрачно кивнул и вместе с Дэвидом вышел из зала. Через 5 минут они вернулись. Точнее, Криол вернулся, таща обездвиженного Дэвида за ноги. Под глазом у мага расплывался свежий фингал. «Ты что с ним сделал?» – ужаснулась Ванесса, тормоша Дэвида. «Только потому, что он твой брат», – промычал Криол. «Только поэтому». Чего именно Дэвид хотел от своего зятя, так и осталось невыясненным. Он начал работать кулаками без всяких объяснений. Поскольку пьяный Криол колдовал значительно хуже трезвого, его противник успел нанести целых 3 удара. Первый шиб Криолу личную защиту, второй едва не проломил стену, Дэвид тоже принял порядочно, а вот третий угодил точно в цель. И Дэвиду еще очень повезло, что под мухой Криол не осилил ничего серьезнее паралича. Глядя на пускающего слюни брата, Ванесса задумалась, закатить ли ей Криолу семейную сцену или все же поблагодарить за проявленную мягкость. Но тут гости начали расступаться, освобождая широкий проход, и вдоль него выстроился почетный караул с факелами. Кавалеры и дамы образовали колонну, кланяясь жениху и невесте. «Факелданс!» – торжественно объявил Рупер Чистящий. Креол осклабился, сверкая заблестевшими глазами. Он бесцеремонно подхватил Ванессу на руки, вскочил на длиннющий стол и зашагал по нему, колотя ногами тарелки и расшвыривая во все стороны недоеденное. Молодоженов провожали с шумом, с криками. Под бой литавр и игру труп Креол с Ванессой спустились на площадь, где их ожидал свадебный экипаж и почетный эскорт из небольшого отряда паладинов. В других каретах разместились гости, и торжественная процессия двинулась в путь. Под ночным небом серой земли по Ихарию мчались конные экипажи, колдовские автоматы, огромные гомункулы, плонецкие машины, а над всем этим парили десятки вимпирских всадников. Издавая шумные возгласы и нестройный рев оркестра, подгулявшее собрание проехало по главным улицам, обогнуло храм Пречистой Девы на Соборной площади и вернулось в промансерий Царука. Здесь все снова уселись за столы, все, кроме жениха и невесты. Креол с Ванессой незаметно исчезли по дороге. Их ожидала специально убранная для первой брачной ночи спальня, обитая малиновым штофом, с занавесями из белой тафты, полностью звуконепроницаемая, изолированная от внешнего мира. Большую часть помещения занимала дубовая кровать с гигантским балдахином, набитым гагачьим пухом, матрацем, атласными простынями и такими пышными подушками, что они казались приземлившимися облаками. «Ну а теперь приступаем к самому главному», – растянул губы в улыбке Креол.